хороший мальчик. Ты смышлен, я вижу. Тебя не удержать, ты рвешься в жизнь, как в бой. Давай поговорим, я не обижу тебя нравоучением и болтовней. Я лишь хочу, чтобы любую повесть ты начинал прекрасным словом «совесть, совесть». Легко не будет, жизнь такая штука. Ударят, нужно выдержать удар. Но главное, храни невинность звука. Поверь мне, мальчик, я ведь очень стар. Свои стихи, что станут тебе мерой, ты начинай прекрасным словом «вера». Живешь ты свят и чист душою, и каждый сын его не падок на поклон. Ты помни долг перед своей страною, тех не забудь, кто грудью встал в заслон. Старайся, мальчик, правды не оставить. Жить начинай прекрасным словом «память, память».